Глава 25. Утреннее прощание с Еленой Григорьевной было весьма трогательным. Старушка обняла и поцеловала всех членов отряда, пыталась сучить на дорожку пару трехлитровых банок с соленьями, еле отговорили, и напоминала, чтобы не дурили и никого за ней не присылали. А вот если будете мимо проходить, то непременно жду в гости. Черный кот Петька получил свою порцию поглаживаний, почесанный за ухом, но тем не менее относился к пришельцам настороженно. Видимо, отвык от нормальных людей. Упырь его понимал, и не только из-за схожей масти. Елена Григорьевна клятвенно пообещала, что магазин будет выходить лишь при самой крайней необходимости, каковая, если и наступит, то не скоро. Когда они перебирались через Можайку, между раскуроченными вчера слоном машинами, упырь оглянулся на дом старушки и неожиданно почувствовал себя одиноким и несчастным. Похоже, остальные ощущали нечто подобное. Интересно, а сколько таких бабушек по всей Москве живет? И не только бабушек, задумчиво произнес Михайловский, то ли действительно сопереживая, то ли прикидывая, а не снять ли фильм и на эту тему. Зритель обрыдается. Кого-то не успели вывести, кто-то сам не захотел, неожиданно поддержал разговор Эдуард. Когда вернемся, надо поднять вопрос. Люди все же. Это негуманно, правда, Оскар Никитович? Я подготовлю ваше обращение к Государственной Думе. Они не смогут не прислушаться к мнению деятелей культуры такого уровня. Подумаем, потом подумаем. Давайте заканчивать вот с этим, когда вернемся, нервно сказал упырь, косясь на раздавленной ногой слона медицинскую Волгу. Суеверие, конечно, но слишком уж часто я стал это слышать. Планов понастроили. Вон Игорь, который оператор, тоже, наверное, планы строил. Уже мысленно гонорар с премиями тратил. Больше не буду, затряс головой референт. Тот же. Утренний воздух покинутого города был прохладен и свеж. Длиннющая китайская стена многоэтажки отбрасывала тень на сквер, по которому они двинулись, форсировав Можайское шоссе. Сквер слегка зарос, причем кое-где обыденные березки и клены были опутаны неприятного вида бурыми лианами, с которых свисало перепутанное мочало. Впереди виднелась почти пустая парковочная площадка, в середине которой дико выделялся ярко-оранжевый хаммер, с аэрографией в виде летящих винтовых истребителей. Кто-то старался, украшал этот огромный и никчемный, в общем-то, автомобиль, чтобы он теперь тут проржавел и сгнил, если только особо глупый мародер или брат-сталкер с дуру не заведет и не попытается уехать. Передвижение в зоне на колесном транспорте упырь не одобрял. Были мастера, катались, но до добра эта часть все не доводила. Технику зона не любит. Пешочком на своих двоих, а где и на четырех. Вот это правильно. Бармаглот приотстал, рассматривая что-то на деревце у дорожки. «Что там у тебя?» – окликнул его упырь. «Воробей», – отозвался Бармаглот. «А что ты на него уставился? Во-первых, ты давно воробья в зоне видел, а во-вторых, у него зубы». Упырь опешил и вернулся к Бармаглоту. Тот пялился на серую птичку, сидевшую на ветке метрах в трех над землей. Птичка, точнее воробей, в ответ пялилась на Бармаглота. Чирикнул, открыв клюв, и упырь в самом деле увидел внутри мелкие зубы, словно у пираньи. «Херня какая!» – с отвращением сказал упырь, испытывая сильное желание вытащить пистолет и разнести мутанта в клочья. «Но! Идем, пока он тебя не сожрал!» – упырь дернул товарища за куртку. Бармаглот, с сожалением, оторвался от созерцания птицы и пошел за упырем. Никогда таких не видел. Он, правда, один, но это ж воробей, где один, там и сотня. Вон про тараканов говорят, что ты, если одного увидел, значит, их в квартире около полумиллиона. А если меньше, ты можешь с ними жить и даже не засечь ни разу. Кстати, зубастые птицы существуют, прикинь, называются зубчатокрылые шалашники. Правда, у них не совсем зубы, а роговые зазубрины, чтобы пищу перемалывать. Живут, кажется, в Австралии. Сколько же ты знаешь всякой ненужной хрени, старина, покачал головой упырь и отметил, что воробей пристально следит за ними. Шлепни бы его, но Бармаглот обидится. Любит он всяких отвратных тварей. И, надо сказать, не без взаимности. Да и упырю в свое время одна псевдоплоть изрядно помогла, ответила добрым делом на доброту. Однако зубастый воробей доверия нисколько не вызывал. Вы бы не отставали, чуваки, ставительно сказал Спирин, пиная бордюр. Стоим, ждем, а она сможет пасут. «Извини, брат», – буркнул упырь, – «там воробей с зубами на дереве сидел». У актера Белова в буквальном смысле отпала челюсть. Интересные все же эти люди. Полный стадион трупов его, кажется, не так поразил. «Обсудим на привале», – пресёк возможные вопросы Упырь. «А то, в самом деле, слишком открытое место. Давайте-ка через стоянку, мимо вон того Хаммера, а там будем размышлять, как железную дорогу переходить». «Да под ней, чувак», – махнул рукой Спирин. «Если и долбанет, то не сильно. Там мост с железкой высоко над дорогой, бетонный, не должно сверху вниз пробить. И метрошные рельсы тоже по мосту перескочим. Только сверху перескочит он, не сильно долбанет. Скажи еще, что не всех, ведь одного. А потом контактная пара разрядится? Ага, может, первым пойдешь?» «И пойду», – обиделся Арпирин. «Думаешь, я засу, чувак? Я не на такой ходил. Или ты скажешь нет? Ты со мной за периметром не был, что ли? Мы плечом к плечу в одной канаве против бандосов не лежали, что ли? С одной обоймой на двоих». «С одной обоймой на двоих». Хорошее выражение. Надо запомнить для диалога. О них, кстати, сказал Михайловский. Аспирин испепелил ее взглядом, снял с ремня автомат, продюсер испуганно отшатнулся и зашагал впереди. Так они шли, свернув на Рублевское шоссе, пока впереди не показались сказочные готические арки и зеленые крыши железнодорожной станции Кунцево. Проезд под путями был сравнительно пуст, но весь замусорен рассыпавшимися из перевернутого грузовика бумагами. Упырь ради интереса взглянул на один. Какой-то бланк. С типографией везли, видать. И не довезли. Перед мостом Аспирин, который так и двигался в авангарде, демонстративно становился и сложил руки на пузе. На мосту стояла электричка с разъявленными дверями, несколько окон почему-то были выбиты. Наверное, народ ломился наружу. «Все приборы выключить, детекторы, камеры», – Упырь зыркнул на оператора Костю. «И что еще у кого при себе имеется? Иначе может долбануть. Точнее, долбануть может и так, но риск хоть сколько-то снижается». «Ты, в самом деле, мало загибаешь», – сукоризный произнес Соболь. «На такой высоте контактная пара, даже если это рельсы, да через железобетонный мост, это несколько иная зона, если ты не заметил». «Да заметил я, давно я за все заметил». «Ну так что?» – перебил Аспирин. «Мне идти?» «Валяй», – согласился Упырь. Аспирин презрительно хмыкнул, пошевелил усами и зашагал по пешеходной части, постепенно скрываясь под мостом. Упырь наблюдал за ним внимательно, как внимательно следят за ним киношники. На самом деле он действительно загнул насчет опасности контактной пары в виде рельс, но хотелось некоторой встряски и бдительности. Учебная тревога, что ли. Аспирин тем временем миновал середину моста и помахал рукой, не оборачиваясь. «Дескать, идите следом, видите, я живой». «Пошли», – сказал Упырь. Они двинулись цепочкой. Сантехник, продюсер, референт, оператор Костя, актер Белов, Соболь, Упырь, Бармаглот. Аспирин уже был на другой стороне, уселся по-турецки на капот красного ягуара и принялся что-то жрать. Упырь поежился, под мостом было ощутимо зябко, и в этот момент на него обрушилось небо. Откуда-то сверху с треском ударила молния, резко запахло гарью, и сталкер обнаружил, что он уже лежит ничком, придавленный чем-то тяжелым. Особенно сильно давил на поясницу. «Эй!» – заорал Упырь, ерзая, пытаясь освободиться. «Помогите!» «Сейчас!» – отозвался кто-то. Воздух был насыщен едким дымом и пылью. Упырь исхитрился повернуть голову и увидел, что над его головой зияет огромный пролом, а из него свисает вагон электрички. Другой вагон лежал на боку внизу, расплющив многострадальный типографский грузовик. «Живой? Блин, долбануло как, чувак, ты видел?» В голосе Аспирина слышался восторг. Он схватил Упыря за руки и решительно поволок из-под навалившегося груза. Больно черпнул чем-то острым по ягодицам, и Упырь оказался на свободе. Перекатился на спину, сел. «Я вижу, все обваливается нахрен, кинулся на помощь», – пояснил Аспирин, размахивая руками и топорща усы. «Думал, во всех поубивало. Я один остался». «Что с остальными?» Упырь с трудом поднялся, ощупал задницу. «Твою мать, штаны в клочья, все в крови. Рана в жопу – очень опасная штука. Там нервов и кровеносных сосудов до Бениной матери. Знающие люди говорят, что иной раз лучше бы в голову угодил, чем туда». «Остальных я пока не смотрел», – виноват, – сказал Аспирин. Из-за лежащего вагона появился Соболь, с виду целый, даже ружья свои не бросил. Помимо ружей он тащил референт Эдуарда, который сильно хромал. «Давай-ка его из-под моста быстро!» – крикнул Упырь. «Контакты разрядились, но вдруг еще обвал произойдет. И вагон этот гребаный висит, не нравится он мне». Соболь, понимающе кивнул, быстро развернулся и поволок референта обратно. «Ищем остальных!» – бросил Упырь Аспирину. Но искать долго не пришлось. Совершенно целый Михайловский и Белов возились у огромного куска железобетона, из которого торчали концы арматуры. Рядом сидел, прислонившись к колесу раздавленного эвакуатора, Бармаглот. «Я опять ногу сломал», – пожаловался он мрачно. «Но все это херня. Похоже, сантехника мы потеряли. И оператора тоже». «Где они?» – спросил Упырь, хотя уже прекрасно понял, что оба под обрушившимся фрагментом моста. Бармаглот молча указал рукой. «Помогите!» – воскликнул Белов. «Чего же вы стоите? Помогите нам!» «Володь, вы понимаете, что это бессмысленно. Даже если мы найдем в машинах домкраты и ухитримся сдвинуть эту глыбу, они все равно погибли. Мы не можем знать наверняка». «Он прав, Володя», – сказал продюсер, отряхивая себя пыль и мусор. «Их расплющило. Черт, я не ожидал, что все вот так вот будет как-то». «Мы еще никуда не дошли, а уже потеряли троих». Белов подскочил к Упырю и схватил его за руку. «Вы понимаете?» «Прекрасно понимаю», – ответил сталкер. «Я предупреждал господина Михайловского, что это не Лазурный берег, и тем более не съемочный павильон». Михайловский не слушал. Став на колени, он шарил рядом с рухнувшей глыбой. «Камеру ищет». С неожиданной злобой сообразил Упырь и едва не удержался, чтобы не пнуть деятеля культуры в отклеченный зад. Он аккуратно убрал руку Белова и сказал: «Если вы не заметили, я только что потерял товарища. Его звали Матвей, и я знал его много лет. Думаю, с погибшими операторами вас ничего так не связывало. Я прав?» «Ну, правы». У актера нервно дергался левый глаз. «Поэтому прекратите истерику. Давайте скорее выберемся из-под моста, пока нам на голову электричка не навернулась. И уже там обсудим, что делать дальше». Михайловский нашел камеру и теперь в тревоге ее осматривал. Расплылся в улыбке. «А вторая Эдуарда. Он ведь жив, да?» «Жив, только с ногой что-то», – нехотя сообщил Упырь. «Меня тоже», – напомнил Бармаглот. «Везет тебе, чувак». Аспирин принялся осматривать повреждения. Когда Бармаглот сказал, что опять ногу сломал, он имел в виду давнюю историю. Тогда перелом случился в самом начале пути. Сталкер влетел в карусель, и Бармаглота пришлось оставить в секретном схроне. Причем ни он, ни остальные не были уверены, что смогут к нему вернуться, и что Бармаглот доживет до их возвращения. К счастью, все сложилось более чем удачно. В схрон явился болотный доктор, починил ногу, сказал Бармаглоту: «Домой вернешься, к нормальному врачу сходи, а пока и так сойдет». Попросил при случае принести ему что-нибудь из Шпенглера почитать. И удалился. На следующий день к практически здоровому Бармаглоту пришел Квазиморда. Еще через день дрессированная псевдоплоть, которая и привела их к отряду Упыря. Упырь тогда выводил из зоны группу пассажиров с упавшего лайнера. Да, много там всего разного намешалось в этой истории. Именно тогда и Паули потеряли. Упырь помог Аспирину поднять Бармаглота. Тот охнул, заметив, по-моему, в том же месте. А тут болотного доктора нету. Отходил я в своем мужике. «Погоди, ты, чувак, сдолбал уже сопли проливать», – нарочито грубо сказал Аспирин. Не оглядываясь на продюсера и актера, они поволокли Бармаглота прочь. Над головами снова что-то заскрипело и треснуло, но останки моста устояли. Сгрузив пострадавшего на травку, Упырь повалился рядом и попросил: «Аспид, Соболь, гляньте, что у меня там с задницей. Много от нее осталось, а то кровью истеку, а Бармаглотова нога уже сильнее не сломается. Позвольте мне», – послышался решительный голос референта. «Эй-эй», – заволновался Упырь. Аспирин захихикал, несмотря на всю трагичность происшедшего только что. «Что за глупости?» – возмутился Эдуард. «Я, между прочим, когда-то учился на фельдшера в Смоленском базовом медицинском. Достаньте лучше аптечку, мне нужен коллоид, анестетик и антибиотики». Аспирин завозился в рюкзаках, а Упырь почувствовал, как его хватает за ягодицы тонкие холодные пальцы. «Мля», – пронеслось в голове, – «если живой останусь, задразнит же потом. Придется поить обоих, чтобы не разболтали. Будут постоянно потом шантажировать, сволочи». Что-то зашипело, стало адски холодно, потом вплоть вонзилась игла шприца. «Серьезно вас ранило», – с уважением сказал референт. «Наверное, острый скол бетона, очень глубокие порезы и длинные». «Это меня кто-то слишком заботливо волок», – проворчал Упырь. «Чувак, я же не нарочно, я тебя спасал». «Да я так, к слову». «Все», – заключил референт, залив раны коллоидной пленкой. «А вот с брюками ничем помочь не могу, пришли в негодность». «Спасибо». Упырь поднялся, оказывается, вокруг собрался уже весь отряд. В руках Михайловский вертел камеру. Осталось надеяться, что он не снимал процедуру. Референт тут же занялся ногой Бармаглота и отправил Соболя искать шину. Соболь послушно принялся обшаривать ближайшие автомобили. Многие водители с собой часто возят портативные складные шины. В принципе, для дальнейшего его присутствия не требовалось, и Упырь громко произнес: «Спирин, смотри за небом и окрестностями, а мы быстренько проведем собрание. Итак, Оскар Никитич, вы все еще хотите продолжать наше путешествие или, может, вернемся?» «Хочу», – угрюмо отвечал продюсер, – «иначе жертвы будут совсем уж бессмысленными. Ни хрена, нахрена погибли люди? И Оскара не дадут», – тихо, но отчетливо сказал Белов. Михайловский вспыхнул, повернулся было к актеру, но Упырь пресек назревающую ссору. «Стоп, Владимир, ваше предложение». «Как решите», – буркнул актер. «А вы, Эдуард?» Референт оторвался от ноги Бармаглота и вопросительно уставился сначала на Упыря, потом на своего босса. Тот молчал. «Я на самом деле против того, чтобы идти дальше», – неожиданно заявил Эдуард, хмурясь. «Тем более этот человек идти вообще не сможет. Его придется нести или где-нибудь оставить. Перелом очень серьезный». «А то я сомневался», – вставил Бармаглот. «Очень серьезный, и я тут многого не сделаю. Лично я полагал, что обойдется без жертв, но, в общем, я против. Но поскольку Оскар Никитович просит идти дальше, я готов идти дальше. Раз так нужно, я согласен». «Фига себе ты дал, чувак. То есть ты воздержался, что ли?» – ошеломленно спросил Спирин, продолжая пялиться в небо в поисках залетной стаи пакетов или другой пакости. «Я против, но в интересах дела за», – пояснил референт и снова занялся переломом. «Значит, идем дальше», – резюмировал Упырь. «Нам платят, мы работаем. Но есть один вопрос. Что делать с тобой, дружище Бармаглот? Как ты верно заметил, болотного доктора здесь нет, схроны тоже не приготовлены». «Ну, вы же быстро обернетесь. В любой квартире сижусь. Вон старушка, божий дуванчик, уж сколько прожила, а я чем хуже. Пожрать мне оставите. Тут по магазинам много всего валяется. Буду книжки читать, спать да хавать. Трансформаторные будки. Куда хуже было». Бармаглот был прав. Все же полезное отличие Москвы заключалось и в обилии полезных вещей, не растащенных и не успевших прийти в негодность, и в большом количестве мест, где можно спрятаться. Это не мертвая Припять, где любой темный угол может таить смерть. Здесь пока до такого не дошло. Но если они не вернутся... «Окей», – решительно сказал Упырь. «Тогда мы тебя дотащим вон до той халупы и там бросим подыхать». Он показал на многоэтажку справа. «Заодно гляну, вдруг там магазин одежды есть, а то жопу прикрыть нечем. Она у тебя все равно черная, не так заметна, как у других. Поговори мне еще, пристрелю прямо тут, чтобы не утруждался». Володя Белов несколько дико посматривал на них. Еще бы, только что двоих раздавило, как муравьев тапком, а они шутят, да еще и по-черному. Не люди. Соболь притащил шины, а также складные легкие носилки, которые предусмотрительно нарыл стоящий у вокзальчика скорой помощи. Референт Эдуард мобилизовал, как он выразился, ногу Бармаглота. «Давайте я понесу», – вызвался Белов. «Вы понесете», – подтвердил Упырь. «И вы, Оскар Никитич, уж не обессудьте». «Я не против», – но растерянно забормотал продюсер. «Почему именно я?» «Потому что ваш референт имеет не совсем нужное сложение, чтобы тащить нашего довольно тяжелого друга», – терпеливо сказал Упырь. «Плюс он сможет снимать. Вам же это необходимо. А я, Соболь и Спирин, будем вас прикрывать чуть что. Согласитесь, с носилками в руках стрелять не очень удобно. Можем промазать, и вас съедят». «А, да-да, конечно, я понял. Но Эдуард сможет по пути немного снимать», – добавил утешение чернокожий сталкер. «Это ведь важно». «Точно», – не стал спорить Михайловский, берясь за обрезиненные рукоятки носилок. Бармаглот они выгрузили в блошиной трехкомнатной квартире на 5-м этаже. Квартира была богатая, явно перестроенная, с отличным ремонтом. Разместили Хворова на огромном диване, натащили с продмага еды и бутилированных напитков, включая спиртные. Попутно Упырь заглянул в шкафы и обнаружил вполне подходящие ему по размеру джинсы. Не самая удобная вещь для таких экстремальных прогулок, но тактических штанов под рукой нет. Заодно Упырь полюбовался на свою подлатанную референтом задницу, точнее на ее отражение в большом зеркале в ванной. «Ничего так, Эдуард, постарался, кровь остановилась, а теперь вся надежда, что никакая дрянь туда не попала, и антибиотики сработали». «Вот и книжка тебе, чувак!» – Аспирин бросил на диван толстенный военный энциклопедический словарь. «Постигай!» – попрощались с Бармаглотом, пообещали не бросать. Тот по стеночке пропрыгал в холл и закрыл за ними тяжелую металлическую дверь. «Прям как тогда», – сказал Спирин, спускаясь по лестнице. «Ладно, не пропадет в самом деле. Бармаглотина знает пожить. Я уж ему завидовать начинаю, чувак. Может, мне тоже ногу поломать? Давайте я ведром по голове стукну, предложил Соболь. Будет сотрясение. Сотрясение не катит, чувак, от него блюют. И бухать врачи не позволяют. Правда, Фершел? Референт кивнул, сообразив, что обращается к нему. А тут нога. Зарастет, никуда не денется. Зато Бармаглотина лежит там с одеялами на вате, как султан хренов. Небось, икру сейчас будет ложкой наворачивать и водкой Кауфман запивать. А мы все неприятности ищем на пятую точку. Он упырь нашел уже. И сантехник нашел, сухо напомнил Упырь, выглядывая из подъезда, не поджидает ли их кто снаружи. Никто не поджидал. Сантехник потом помянем, чувак, и шалаву эту, которая его кинула. Вот и придумывай пока страшные кары, заодно помолчишь. А у нас следующая остановка – школа номер 98, сказал Упырь, взглянув на карту. Теперь им оставалось перейти линию метро и выйти на Малую Филевскую, за которой был огромный парк, а за парком – место, где находился Протон. И компас в кармане, знающий об этом, становился все теплее и теплее.